Глава 30. Надо жить у моря. Флор, в ее комнате нечем дышать. Сигаретный дым, пыль от разбросанных повсюду книг, линяющие кошки. Одна черно-рыжая, другая цвета пудры. Мари предлагает кофе. Отказываемся. А я, пожалуй, выпью. В горле пересохло. Она проходит на кухню. Через пару минут возвращается с кружкой горячего кофе. Судя по запаху растворимого. Садится в кресло, накрытое красным пледом, достает из кармана фляжку с бренди, подливает в кофе. Ей около 70. Длинные седые волосы, усталые зеленые глаза, белоснежное лицо в морщинках, безукоризненный маникюр, красный лак добавляет унылой картине жизнерадостности. Показываю Мари фотографию Галима. Он сидит у окна, улыбается, прищурив один глаз. В руках бутерброд с брусничным джемом. Хорошо помню этого малыша. Такой смуглёныш с мудрым взглядом, фантазер. Помню, он общался с вымышленными героями, джиннами какими-то. Когда наш приют расформировали, если не ошибаюсь, Галима отправили в какой-то город у моря. Помню, даже подумала, пареньку с такой фантазией надо обязательно жить у воды. Там из него получится хороший писатель. Слушаю Мари, на глаза наворачиваются слезы. Понимаю, как соскучилась по мальчику. Нелли спрашивает о семье Галима. Город Тесс маленький. Тут все знают друг друга. Неужели нет информации о родителях? Все, что я дальше услышала от Мари, кажется сном. Отец Галим был кондитером. Красавцем с арабскими корнями по имени Хан. Мать Азиза была портнихой, обшивала детей. О ней мало что известно. Кроме того, что она безумно любила мужа. Галиму было 3 месяца, когда Хан ушел из семьи к другой. Он влюбился в приезжую певицу. Для Азизы измена мужа стала окончательным крахом, плюс послеродовая депрессия. Она повесилась в день, когда Хан ушел из дома. Так Галим попал в наш приют. Никто из родни судьбой мальчика не поинтересовался. Отец уехал из города с певицей. Мужчины-подлецы. Флора, ты не освободишься от того, от чего бежишь. Не повторяй моих ошибок, не позволяй, чтобы прошлое поселилось в доме незваным гостем. Пока будешь винить себя за совершенные поступки, они будут проявляться в твоем настоящем и терзать. История Галима так похожа на историю, которую не могу себе простить. Еще напишу. Люблю они.